возникает из-за того, что правителям, стремящимся воплотить свои мудрые и справедливые замыслы, как, например, мое намерение покорить мятежную Венецию, для этого обычно не хватает денег. Петр изящно поклонился и даже перешел на итальянский. Я хорошо помню изречение маршала Тривульцио, что для ведения войны необходимы три вещи. Во-первых, деньги. Во-вторых, деньги. И в-третьих, опять-таки деньги. Это знал и мой отец, и потому его мнение было совершенно противоположным убеждению вашего святейшества. Он как раз считал, что если философский камень попадает в руки правителей, он принесет людям не благословение и изобилие, а несчастье и нищету. Покойный император страстно желал получить этот камень, потому что ему не хватало денег для покорения мятежного брата и мятежных сословий, так же, как вам не хватает денег для покорения мятежной Венеции. Твое сравнение не слишком удачно. Мои намерения покорить Венецию справедливы. Политика же императора была несправедливой и даже преступной. Петр наклонил голову. Прошу, ваше святейшество, простить меня за неуместное сравнение. Виной тому мой недостаточный кругозор и отсутствие опыта. «Так и быть», — сказал папа, — «но продолжай дальше». Итак, Петр подробно и в соответствии с правдой рассказал о страшной аудиенции в императорской астрологической обсерватории и о том, что с ним случилось после смерти отца до самого момента освобождения из... «Ваше святейшество», — сказал он под конец, — «упомянули вы о моем вмешательстве в политическую жизнь Страмбы, что до этого мне предопределено было вмешаться в политическую жизнь чуть ли не во всемирном масштабе. Мне представляется бесспорным, что помешательство, из-за которого его величество император лишился трона, было вызвано его отчаянием от сознания невозможности получить философский камень, ибо он был убежден, и не без основания, что камень где-то спрятан. Поэтому я без преувеличения могу сказать, что перемену на императорском троне вызвали мы, мой отец и я. Точнее говоря, я один, потому что не будь моего несчастного поединка, император ничего бы не узнал об изобретении отца. Папа развлекался уже совершенно откровенно. «Ах, какая ужасная история!» — сказал он. «Ее нельзя слушать без волнения, потому что нет ничего более скорбного для сердца христианина, чем известие о несчастье, которое подействовало на кого-либо с такой силой, что он не увидел для себя иного выхода, кроме как покончить жизнь самоубийством, и тем сам себя осудил на вечные муки. Однако случилось это уже так давно, что мы волей-неволей воспринимаем все словно трагедию, разыгрываемую на театральных подмостках, и хотя она печалит нас, вывод, который ты делаешь из этого — будто бы именно из-за тебя произошли изменения на императорском троне, вызывает у нас непреодолимое желание смеяться. Папа закрыл свои прищуренные глазки и, сложив руки на животе, некоторое время от души смеялся. «Ну, твоя аудиенция у одного из величайших представителей светской власти была довольно страшной. Зато я надеюсь,